Трайна вздрогнула. Вскочила с кровати и направилась к каминной полке за сигаретами. Сразу не закурила, а вертела в руках пачку, открывая и закрывая. Она была новенькой. «Ты это к чему?» «Ну, а если ты новенькая, то бывает...» «Бывает что?» — поторопил он. Она перевела дыхание, будто всхлипнула. Я, должно быть, слышала ее рыдание. Она смотрела на него, словно моля о понимании. «Когда?» «Сразу же после половины третьего, когда я пришла домой на перерыв. Одна?» Она строго посмотрела на него. «Одна, понятно?» «Видишь ли, я замучилась торчать на улице и морозить сиськи, поэтому пришла домой выпить чашку горячего кофе». «Я не твой сутенер, детка», — сказал Фостер. «Я не обвиняю тебя в нерадивости. Я хочу всего лишь выяснить, есть ли у нас другие свидетели, чтобы опросить их». «Никаких клиентов», — твердо сказала она. «Я пришла сама по себе». «А у твоей соседки кто-нибудь был?» «Откуда мне знать?» Он с силой стукнул по стене за кроватью. «Этот кусок дерьма обладает такой же надежной звукоизоляцией, как из навеска в душевой. Ты слышала, что у нее кто-то был?» Трайна уставилась на чистый розовый коврик. Вроде бы слышала мужской голос, но он просто говорил. По звукам не было похоже, чтобы он обижал ее. «Ладно, а ты что делала?» Трайна вытащила сигарету и закурила. Она часто плакала. «Все мы через это проходим». Она избегала его внимательного взгляда. «Надо перетерпеть, потом становится легче». «Что?» — повторил Фостер. «Делала ты». Она отвернулась к окну, открыла его и пускала сигаретный дым в морозный воздух. Заткнула уши сидюшником. Фостер смотрел на ее спину. Через несколько секунд она повернулась к нему, сверкая глазами. «Нечего меня осуждать!» — выпалила она. «Если бы я только знала, что она...» По ее щеке поползла слеза. Она вытерла ее дрожащей рукой. «Значит, ты думаешь, что этот мужчина был ее клиентом?» — сказал Фостер. «А что мне еще думать?» «Выходит, она водила сюда мужчин. Она пробыла здесь всего несколько дней. И имени ее ты не знаешь. Я же сказала, что нет. Господи!» Она выбросила сигарету в окно и схватила с прикроватного столика салфетку. «Откуда она?» Она вытерла нос. «Да почем мне знать? Я мама ей, что ли?» «В данный момент, Райана, ты ей ближе всех ее родственников», — сказал Фостер, приподняв бровь и ожидая, пока до нее дойдет смысл его слов. Когда она поняла, что он имеет в виду, вся ее агрессивность улетучилась, плечи опустились. «Ну ладно, парень, двигай отсюда, а то меня эти разговоры уже совсем затрахали». Фостер сморщил нос. «Прости, голубушка, еще не совсем. Нам с тобой еще нужно на опознание». «Нет!» Ее голос сорвался на панический визг. «Не заставишь! Я ее даже не знала! Но ты знаешь, как она выглядит. Сможешь подтвердить, если эта девушка из соседней квартирки». «Я вечером работаю». Сделала последнюю, безнадежную попытку избежать визита в морг. «Нет проблем», — успокоил Фостер. «Примерно через час мы закончим. Я подвезу тебя, куда будет надо. Идет?» Она обиженно посмотрела на него. «Выбора у меня ведь нет». Он улыбнулся в ответ. «Абсолютно никакого». Глава 5. Подготовленное для их следственного отдела помещение в полицейском участке Эдж-Хилл к приезду Рикмена уже функционировало. Он проехал за двухэтажное здание из грязного кирпича. Магазины на противоположной стороне были по большей части заброшены. В середине ряда поблекший желтый фасад магазина по продаже велосипедов. На соседнем углу белыми буквами на черном фоне горделивая вывеска другого прогоревшего оптимиста: специалисты по мебели и роскошному интерьеру.